что вполне справедливо, поскольку это касается прежде всего их самих», — великодушно согласился Энрико, хотя потому, как он подозвал к столу дочь и Генри, чувствовалось, что ему не терпится поскорее ознакомиться с содержимым пакета. Он старался сохранить равнодушный вид, но украдкой все время наблюдал за молодыми людьми. К его великому изумлению, Леонсия вдруг бросила на стол какую-то бумагу, которую она прочла вместе с Генри, и без всякого стеснения от всего сердца обняла жениха, а потом от всего сердца и без всякого стеснения поцеловала прямо в губы, а Генри отступил и в смятении и тоске воскликнул: «Но, Боже, Леонсия, ведь это же конец всему! Мы никогда не сможем быть мужем и женой!» «Что такое?» — вскипел Энрико. «Какой об этом может быть разговор теперь, когда все уже готово к свадьбе? Что это значит, сэр? Это оскорбление. Вы обвенчаетесь, и обвенчаетесь сегодня же». Генри, на которого чуть ли не столбняк нашел, лишь посмотрел на Леонсию, как бы предоставляя ей говорить. «Но по законам божеским и человеческим, — сказала она, — ни один человек не может жениться на своей сестре. Теперь мне понятно, почему я питала к Генри такое странное чувство. Он мой брат. Мы родные брат и сестра, если эти документы не врут». И Пын понял, что может передать Торресу приятную весть. Свадьба не состоится ни сегодня, ни вообще. Глава 24. Добравшись до Колона на маленьком судне, курсировавшем вдоль берега, королева и Фрэнсис уже через четверть часа были на борту парохода, принадлежавшего United Fruit Company. Вообще весь путь до Нью-Йорка они проделали благодаря удачному стечению обстоятельств на редкость быстро. В Новом Орлеане Фрэнсис взял в порту такси, которое мигом примчало их с королевой на вокзал, а там быстроногие носильщики подхватили их ручной багаж и помогли вскочить в поезд, когда он уже отходил от перрона. В Нью-Йорке Фрэнсиса встречал Бэском, и молодая чета уже в собственном автомобиле была доставлена в чересчур, пожалуй, пышную резиденцию на Риверсайд-Драйв, которую сам РГМ, отец Фрэнсиса, построил на свои миллионы. И так получилось, что королева, попав в Нью-Йорк, едва ли узнала мир больше, чем в ту минуту, когда начала свое путешествие, бросившись в подземную реку. Будь она обычным человеком, она была бы потрясена окружающей цивилизацией. Она же принимала все с царственной небрежностью, как дар своего царственного супруга. А в том, что Фрэнсис царь, она не сомневалась, ведь ему прислуживало столько рабов. Разве не была она свидетельницей этого на пароходе, да и в поезде? И здесь, прибыв в его дворец, она восприняла как нечто само собой разумеющееся то, что множество слуг выстроилось приветствовать их. Шофер распахнул дверцу лимузина, другие слуги внесли в дом чемоданы, Фрэнсис за все время и пальцем ни к чему не притронулся, если не считать того, что поддержал ее при выходе из машины. Даже Бэском, человек, который, как она догадалась, не принадлежал к числу слуг, тоже служил Фрэнсису. Она не преминула заметить, что когда они уже входили во дворец, Бэском по приказу Фрэнсиса сел обратно в автомобиль и куда-то спешно уехал. У себя она правила горсткой дикарей в отрезанной от всего мира долине, а муж ее царил над королями здесь, в этой могущественной стране. Все это было так чудесно, и она с восторгом говорила себе, что ее королевское достоинство нисколько не пострадало от союза с Фрэнсисом. Внутреннее убранство особняка привело ее в детски наивное восхищение. Забыв о присутствии слуг, или, вернее, не обращая на них внимания, как она не обращала внимания на прислужниц и телохранителей в своем доме у озера, она всплеснула руками при виде величественного вестибюля и мраморной лестницы, быстро взбежала наверх и заглянула в ближайшую комнату. Это была библиотека, которую она видела в зеркале мира в день своей встречи с Фрэнсисом.